И второе упражнение нашего сегодняшнего дня. Это упражнение, которое вам надо будет делать каждый день, без пропуска. Оно основополагающее, оно великолепное. Оно выработает в вас привычку к постоянному счастью. И это не шутка. Что это за упражнение? Упражнение называется метод Седоны. Седона – это волшебное место на территории США, где, ну, по крайней мере, по уверениям индейцев, огромное количество случается разных чудес, порталы в иные измерения и так далее. Нам потребуется только один портал, через который мы будем отпускать какие-то наши эмоции. Да-да, мы будем именно отпускать эмоции. Метод Седоны звучит очень просто. И для многих он будет действительно тривиален. Для кого-то другого это будет тяжелейшее испытание в течение первых пары дней. А потом вы привыкнете, и у вас все пойдет как по маслу. О чем я говорю? Как вообще этот метод делается? Он состоит всего из 5 шагов. Первый шаг. Надо сказать, что я чувствую. Под словом «чувство» обычно подразумевается эмоция. Какая эмоция у меня есть сейчас? Я прекрасно понимаю, что большинство современных людей слабо знает, что такое эмоция. И с эмоциональной жизнью все не так, чтобы очень хорошо. И когда задаешь вопрос человеку, какую эмоцию ты сейчас чувствуешь, он на тебя смотрит, потом говорит, сейчас я буду убивать. Не задавай мне таких дурацких вопросов. Если вы такие, то под словом, что вы сейчас чувствуете, какое телесное ощущение вы испытываете сейчас, какую мысль вы думаете сейчас, это тоже годится, как ни странно. Итак, первый вопрос, что я сейчас чувствую? Второй вопрос, готов ли я это принять? И мы задаем себе эти вопросы, не вслух, конечно, про себя, но обязательно задаем вопрос. Готов я это принять? И отвечаем себе «да». Даже если есть ощущение, что нет, отвечаем себе «да». Потому что, ответив «да», мы неизбежно начинаем принимать то состояние, которое у нас есть. Почему его надо принимать? Зачем такой избыток, избыточное действие? Дело в том, что большинство из нас со своими состояниями пытается бороться, отталкивать их от себя, не подпускать их к себе, делать все, чтобы этого состояния никогда не было. Вспомните, как вы принуждаете себя работать. Смотрите на работу, думаете, не хочу. И тут включаете силу воли, говорит, я сейчас тебе, твоему не хочу, шею сверну и заставлю работать. Да, с собой можно бороться, но в этой борьбе вы всегда проигрываете. Поэтому, когда мы начинаем принимать то, что нам не нравится, вроде бы, оно нас отпускает. Поверьте. Итак, второе. Готов ли я это принять? Готов. Третье. Готов ли я это отпустить? Обратите внимание, не побороть, не подавить, не удушить, а отпустить. Люди отвыкли отпускать. Дети это делают на ура. Ребенок бежит, упал, заревел. Ему говоришь, что больно? Больно. А куда бежал-то? Вон туда. И от слез уже нет никак, слезы уже высохли. Он уже перестал плакать. Взрослые от этого отвыкли. Взрослые вцепляются в свои чувства. Они начинают лелеять свои чувства, смаковать свои чувства, гордиться своими чувствами и считать, что все то достаточно унылое существование, в котором они живут, это то, ради чего и стоит жить. Это сама правда жизни. Друзья, это некоторое заблуждение. Когда мы что-то отпускаем, у нас освобождается место, которое занимает что-то лучшее. Итак, третий вопрос. Готов я это отпустить? И тоже говорим себе, на удивление, да. Потому что если нет, все равно говоришь да, и готовность отпустить появляется. Четвертый вопрос. Отпущу ли я это? Звучит странно, да? Отпустить готов, а отпускать не буду. Тем не менее, так люди обычно и поступают. Отпущу ли я это? И тоже говорим себе «да». И пятое. Когда? Обычно человек, который попробовал Седону хотя бы несколько раз, он начинает говорить «сейчас», вот прямо сейчас. Поначалу люди говорят «нет, я с этим поколбашусь еще, пожалуй, несколько часов». Друзья, колбаса – это, конечно, прекрасно, но есть гораздо более интересные чувства, более позитивные. Поэтому рекомендую отпускать сразу, говорить «сейчас». И после этого надо отпустить свое состояние. Как вы будете отпускать? Не знаю. Дело в том, что это зависит от того, какой у вас склад нервной системы. Если вы кинестетик, тогда вы можете просто почувствовать, как с вас буквально стекает или отваливается, или вы испытываете облегчение. Ну, в общем, вот то, что держалось, телесные ощущения, мысли или эмоции, они с вас буквально стекают. Вот как с гуся вода. Некоторые предпочитают, что не просто текли, а еще и утекли куда-то далеко. Люди с визуальным мышлением, они представляют, многие, как вот это состояние или мысль, или эмоция, которая была просто и разлетелась во все стороны на атомы. Аудиалы представляют просто с каким-то звуком и улетело в бесконечность. Если вы не знаете свой тип, попробуйте, как это будет у вас. И что у нас получается? Мы почувствовали, что у нас есть первый, что ты чувствуешь. Готов это принять? Да. Готов это отпустить? Да. Отпущу ли это? Да. Когда? Сейчас. И отпустили. Через несколько секунд это место оказывается заполненным чем-то другим. У вас появляется другая эмоция. Что с ней надо делать? Бинго. Абсолютно верно. То же самое. Третья эмоция, и с ней то же самое. Четвертая, пятая, шестая. Поначалу для того, чтобы дойти до состояния вообще энтузиазма, блаженства, кайфа, нужно поработать 20 минут. 20, ну 25. И вот это упражнение на 25 минут, оно для вас обязательное. Все оставшиеся 39 дней. Абсолютно обязательное. Его надо делать. Его обязательно делать. Его нельзя не делать. Понимаете? Если вы его не будете делать, это будет обозначать только одно. Вы себя продинамили. Вы слили этот флешмоб. Вы не получите от него ничего. Это упражнение на каждый день. Как его делаем? Рекомендую делать его во время какой-нибудь прогулки. Например, идете вы на работу, с работы, вышли на одну остановку раньше, если ездите на муниципальном транспорте, припарковались где-нибудь, пошли погулять по дороге домой, подышать свежим воздухом. И вот вы идете, смотрите навстречу человек, и у вас к нему возникло какое-то отношение, неважно какое. Либо вы смотрите, что это волшебный человек, что он абсолютно в порядке. Прекрасно. Позитивные эмоции, чувства, состояния тоже отпускаем с помощью Седоны. И они уходят. Их место занимают еще более великолепное состояние. И вот мы смотрим, волшебный человек. Готов я, что я по отношению к нему чувствую? Благорасположенность. Готов я ее принять? Готов. Готов отпустить? Да. Отпущу? Конечно. Когда? Сейчас. Пока я это говорил, человек прошел мимо, навстречу другой человек по отношению к нему. Нет людей по отношению к погоде, к деревьям, асфальту, небу, слякоти, снегу, дождю, солнцу, чему угодно. Мы отпускаем, отпускаем, отпускаем, отпускаем, отпускаем, и в итоге вот этот вот накопившийся клубок иголок, который у нас обычно в сердце у всех, он по одной иголочке рассасывается, и нас накрывает чувством огромной любви ко всему, что существует. Почему я так настаиваю на том, чтобы это был большой период, и отпускать до состояния блаженства, любви? Потому что люди обычно останавливаются на состоянии, когда, ну, терпимо. А это неправильно. Отпускать надо до состояния блаженства. Это ваша задача. Если вы хотите с эмоциями поработать, но вы не знаете, что такое эмоция, вы можете нажать на кнопочку «Работа с картами», которая есть в вашем личном кабинете, вот буквально под этим видео или слева от него, в зависимости от того, в какой роли вы сейчас находитесь. И у вас откроется сессионная комната. На ней надо выбрать закладку «Карты», найти колоду «Эмоции 2». Эмоция 1 – это картинки, эмоция 2 – это подложки, на которых написаны разные эмоциональные состояния. Нажать на картинку глазика рядом с этой колодой и затем на саму колоду. И она раскроется у вас понизу. Можно перевернуть ее рубашкой вверх. Там рядом с колодой такая стрелочка в одну сторону и в другую, как две рыбки. Она перевернется, и дальше вы можете загадать, какую эмоцию я сейчас испытываю. И выбираете. Знаете, если у вас есть настроенность, если вы не с бухты-барахты, а с намерением приступаете к этому делу, вы действительно начинаете находить карты, которые точно отражают вашу текущую эмоцию. Это звучит как чудо, но это работает у очень-очень-очень многих людей. Проверялось тысячи раз. Это без преувеличения. Тысячи раз. И это срабатывает. Попробуйте. Попробуйте, и карты покажут вам, как меняется ваше состояние. В какой-то момент вы придете в такое блаженство, что карты перестанут. В них просто не будет нужных слов, чтобы описывать ваше состояние. Тогда вы просто откладываете карты в стороны и продолжаете работать самостоятельно. Итак, повторяю, метод Седоны 25 минут каждый день на протяжении всех дней флешмоба. И если вам действительно повезет и вы сделаете это своей привычкой, то вы будете использовать Седону много-много-много-много лет с большим кайфом для себя. Напоминаю, зачем особенно нужна Седона. Например, собираетесь вы сделать какое-то дело. Смотрите на него и не хочется. Вы можете похвалить себя, что я же собрался, я молодец. А можете сделать Седону. Что я чувствую по отношению к этому делу? Тоска. Готов принять тоску? Да. Готов отпустить? Да. Отпущу? Конечно. Когда? Сейчас. Что чувствую по этому делу? Ну, скучно. Угу. Готов принять скуку? Готов. Готов отпустить? Готов. Отпущу? Да. Когда? Сейчас. Фу. Что чувствую по этому делу? Ну, слабый интерес. Прекрасно. Готов его принять? Готов. Готов отпустить? Готов. Отпущу? Да. Когда? Сейчас. Фу. Что чувствуешь по поводу дело? Желание. То есть уже энтузиазм. Хорошо. Готов его принять? Готов. Готов отпустить? Готов. Когда? Сейчас. Ушло. Что по поводу дела? Радость. Готов принять радость? Готов. Готов отпустить? Готов. Отпущу? Да. Когда? Сейчас. Что по поводу дела? Уже не могу, очень хочется делать. И вот с этим состоянием начинаем работу. Сколько это заняло времени? Одну минуту. Вы можете инвестировать одну минуту в то, чтобы делать свое дело в великолепном состоянии? Я думаю, однозначно да. Сделайте это. Напоминаю, что результаты своего состояния очень хорошо бы описать в социальной сети свои инсайты, свои состояния, вот этого одушевления, которое у вас будет после применения Седоны на 25 минут. Описать в социальной сети, поставить ссылочку. Это привлечет к вам тех людей, которые с вами на одной волне, которые хотят достичь того, чего достигнете вы за эту неделю, и которые станут вашими подопечными, участниками вашей команды. Так что, друзья, вперед! До встречи завтра.